Утром следующего дня я проснулся с больной головой и с курятником во рту. Тьфу! Сплюнул я и, открыв глаза, посмотрел на стоящего рядом бытового дроида. Войдя в его память, я понял, чего он тут ожидает. Оказывается, я во время сна пускал слюни, видимо, реакция на вино. Вот тот всю ночь и подтирал пол около меня. Понимаю, подробность не очень приятная, но мне и самому не понравилось. С кряхтением встав, я направился в медотсек. Нужно привести себя в порядок. Пока шел, активировал доктора нейросети, так что мне чуть-чуть полегчало в пути. После часа в лечебной капсуле я вылез как огурчик. Воспоминания казни уже не тревожили мою душу, и хотелось жить. В Гибере Берглуту находиться еще 3,5 дня, так что есть время наконец заняться самим кораблем. На самом деле, такие транспорты могут уходить в гипер на максимальный прыжок на 6,5 дней, но та система, которую я выбрал для промежуточного прыжка, находилась в 4 днях. Вот и настроил так полет. Там разгоняюсь и ухожу на все 6,5 дней со следующим промежуточным прыжком уже на территории соседней республики. А потом еще 1,5 прыжка и будет империя Хира и ее граница. Но до Торана все равно лететь прилично. Я был полон сил, поэтому сразу стал прибираться в жилом модуле, проделывая ту же операцию, что и на Люмерце. То есть в сопровождении технического дроида обходил все каюты и убирал все лишнее в созданный временный склад в одном из пустых помещений технического сектора, превращая каюты в стандартные, однотипные. Начал я со своего жилища, так как до этого у меня просто не было времени заниматься этим делом. Каюта была вычищена от личных вещей капитана, частично поменена мебель и проведена полная влажная уборка. И получившаяся спартанская обстановка меня вполне удовлетворила. Сами апартаменты были довольно неплохие и даже большие. От входа попадаешь в гостиную, она же столовая и кухня. Там стоял качественный кухонный синтезатор. Прямо дверь в спальню, слева в кабинет. Справа створки капитанского лифта, ведущие прямо в рубку. В спальне был вход в санблок. Причем, на удивление, роскошный, с джакузи и массажем. Искин сообщил, что ванная была оборудована на деньги капитана. Владельцем транспорта он не являлся, а был наемным членом команды. Это была хорошая новость. Как наемный капитан, он не знал коды владения кораблем. Так что при активации могли бы возникнуть проблемы. После своих апартаментов, занимаясь каютами экипажа, я мысленно прикинул компоновку Берглота. Трюм я уже описал, он проходил через весь корабль. В центре корпуса, так сказать, на спине, находилась рубка управления, в которой могли спокойно уместиться 10 членов экипажа. Пульты и кресла это позволяли, но так как я универсал, то пользовался одним пилотским, отключив остальные. Прямо над рубкой, между ней и бортом, спиной транспорта, находился жилой модуль. Моя каюта была как раз над рубкой, что и позволяло пользоваться лифтом. Жилой модуль был большим, вмещал в себя, кроме капитанских апартаментов, 2 офицерские двухкомнатные каюты и 28 однотипных для остального экипажа. Большую кают-компанию с огромным голопроектором, 10 столиками и диванами у стен. Был и синтезатор, но я заменил его на очень дорогой и очень качественный. Еще был средненький синтезатор в моих апартаментах, но поменяю его позже. Мне 20 дней до Торана лететь, все успею сделать. Было еще одно помещение спортивной направленности. Там находилось 2 спортивных тренажера и 2 капсулы виртуального погружения. Все это было куплено на деньги экипажа, как сообщил Авдей. Медсекция находилась у входа в коридор технического сектора. Это был большой бокс с 5 капсулами. Рядом располагался медсклад. О теле капитана я совершенно забыл. Хорошо Искин напомнил. И его выбросили за борт, уничтожив плазменным выстрелом турели ПКО. Из кают-компании вела лестница на нижние этажи к рубке, 2 складам и небольшому арсеналу. Там же находились выходы к 2 шлюзам, номер 1 и 2. Летной палубы на транспорте не было, как и штатных челноков и ботов. Но зато было 6 5-местных спасательных одноразовых капсул. А в трюме в специальных зажимах две грузовые платформы для спуска грузов на поверхность планет. В сторону кормы шел коридор, по бокам которого раскинулись довольно большие складские помещения. Почти все они были набиты трофеями со станции, причем с некоторой системой. Потом изучу списки. В одном из складов находился ящик с синтезатором, который я собирался установить у себя. Тут же были кабинеты инженера и старшего техника, и рабочие помещения с инструментами, склады с запчастями и другое. Дальше были секторы с реакторным и двигательным отсеками и гипердвигателем. Там отсутствовала атмосфера, да и вообще не было систем жизнеобеспечения. Не заложено проектировщиками. Поэтому, чтобы попасть туда, нужно надеть скафандр. У шлюза специально два повесил. И пройдя шлюзование, тогда уже спокойно работать. Вооружение состояло всего из 4 спаренных средних орудий в башнях, по 2 на носу и на корме. Да, были турели ПКО, 206 единиц, разбросанных по всему корпусу. Но основная защита – это ракетные пусковые. Их было аж 26, 10 больших, остальные средние. 7 пусковых были с противоракетами, другие – атакующие. У всех больших транспортов основная защита – это именно ракетная, остальная – так, для самоуспокоения во время стоянки в порту. О защите могу сказать так. 7 мощных реакторов ГНОР-7 обеспечивали довольно неплохую подпитку эмиттеров щита. Оборудование защиты стояло отличное, модели ТИЛЬК производства Люмера. 2-3 бортовых залпа линкора выдержат. А потом залп ракетами и можно брать меня тепленьким. Защиты вооружения к этому времени не будет существовать. Вот такой мне достался кораблик, чему я был искренне рад. Хороший. Я его не ругал, скорее описывал. По остальным кораблям даже голову не пришлось ломать. Трюм был полон, но куда девать крейсеры и носитель, я представлял прекрасно. У Берглута были штатные стыковочные узлы на бортах. Так что оба крейсера и носитель находились на внешней подвеске. Они вполне умещались в гиперпузырь и не доставляли проблем. Остальные малые корабли, включая оба бота, находились в трюме. Мне удалось их туда втиснуть. Только Шейнский малый крейсер располагался снаружи, будучи пристыкованным к шлюзу номер 2, рядом с апартаментами владельца, то есть моими. Это был мой шанс на всякий случай сбежать, если перехватят на полпути к границе с республикой. Но я надеялся, что он не понадобится. С каютами я закончил за 6 часов, изрядно набив склад всяким барахлом. После этого пообедал за одним из столиков в кают-компании, смотря по проектору какой-то фильм о космодесантниках. Прислуживал мне дроид-стюарт, взятый со станции и приписанный теперь к кашалоту. Фильм мне неожиданно понравился сюжетом и игрой актеров. Потом я направился в медсекцию, которую до сих пор не трогал и не приводил в порядок. На это у меня ушло около часа, пока она не начала блестеть и все не лежало где положено, а не было разбросано по полу. Осмотрев капсулы, я покосился на открытую дверь медсклада напротив медбокса и спросил у Искина. «Авдей, а где у нас находится медоборудование с тех двух пиратов, что мы раздели до голых корпусов? Меня интересует та новейшая капсула кибердоктора и учебная капсула». «Они находятся в трюме, палуба 6, сектор 47». «Угу, ясно. Отправь за ними 4 дроидов, пусть доставят оборудование в медбокс кашалота, а я пока сниму со станин 2 местные капсулы». «Сделаю. Командир, дроиды уже отправлены». «Хорошо», — кивнул я и приступил к работе. Дело в том, что в боксе стояло 5 капсул, из них один реаниматор и 4 лечебные. Вот я и собирался демонтировать 2 лечебные и установить на их место кибердокторы и капсулы для обучения. Разнообразить, так сказать, оборудование. Как-никак профессиональный сертифицированный врач.